Достаточно какого-нибудь замечания Ботты, и я уже падаю духом. Чем они тебя обидели, эти людишки? Гневно сверкая глазами, спросил Массимо. При мысли о том, каким унижением ежедневно подвергается его благородный друг, у Массимо больно сжалось сердце. «Ну, ничего особенного», — сказал Лело, пройдя чуть вперед и вставляя ключ в противоугонное устройство, соединенное с клаксоном. «Просто у них возмутительные манеры. Сегодня мы едва не подрались с Боттой. Да что ты!» Другим ключом Лело отпер замок, влез в кабину, открыл дверцу для Массимо. «Впрочем, их особенно и винить нельзя», — добавил Лело. «Это все ничтожные людишки, бескрылые, недалекие. Вы говорили о нас?» «С чего вдруг?» — удивился Лело. Потом понял и снова нежно взял Массимо за руку. «Нет, в этом отношении они, надо признать, люди без предрассудков. Мы говорили об убийстве Гароне. Кстати, ты больше не видел своего полицейского комиссара? Они никого не нашли?» «Нет, и до сих пор даже не знают, кого и где искать». «Вот видишь». Загадочно улыбаясь, Лело включил зажигание. «А у меня возникла на этот счет одна идея. И поскольку она совсем не беспочвенна, мои завистливые сослуживцы сразу обвинили меня в тупости. Признаться, сегодня, когда я проводил свое скромное расследование, я в какой-то момент был близок к отчаянию». «Уж не впутался ли ты в скверную историю?» «Нет, что ты!» — засмеялся Лело. «Просто я испугался, что потеряю лицо. Знаю, что это глупо, но в нашем круге главное не потерять лицо. Но потом, к счастью, машина несколько раз отчаянно дернулась и помчалась по дороге. Массимо чуть не врезался в смотровое стекло. «Что за расследование ты ведешь? Ты напал на след? Если хочешь, я могу поговорить с моим комиссаром». «Нет, это было бы преждевременно. Я тебе уже говорил, что Ботта знал убитого. Так вот, я предположил, но не исключено, что в итоге я останусь ни с чем. Завтра мне надо...» Он резко затормозил. «Ой, посмотри!» «Что случилось?» «Вон тот самый старик». Массимо взглянул на толпу людей у витрин на Виа Гарибальди. «Какой старик?» «Нет, нет. Мне показалось. Может, это и не он. Того старика я встретил сегодня, когда шел к Триберти, чтобы проверить свои подозрения. Он ел мятные конфеты». «Ну что, тоже вызвал у тебя подозрение?» «Не смейся надо мной, Массимо. Прошу тебя», — обиженно сказал Лело. «Неужели ты не понимаешь, что делаешь мне больно?» «А что я такого сказал?» «Ничего, ты никогда не говоришь ничего такого, к чему можно было бы придраться. Ты умный, не то что Ботта». У Лело явно испортилось настроение. «Ну, прости», — сказал Массимо. «Я, честное слово, не хотел. Согласен, согласен. Я слишком чувствителен к оттенкам и закомплексован, не так ли? Весьма сожалею, но придется тебе принимать меня таким, какой я есть». Он внезапно переключил скорость, вторую на третью. Мотор отчаянно взревел, и тут Массимо допустил роковую ошибку. Инстинктивно зажмурился. «Ну что ж ты молчишь?» — вскипел Лело. «Наберись хотя бы мужества сказать мне прямо в лицо, что я не умею водить машину». «Но я...» Фиат 500 ворвался на пьяцца Статуто, словно гоночная машина на автодроме Индианаполиса. Шесть машин и трамвай чудом избежали с ним столкновения, прежде чем он затормозил на полной скорости у самого тротуара, жалобно скрипнув новыми шинами. «Что ты делаешь, Лело? Веди машину сам, раз ты такой умный». И он вылез из Фиата, хлопнув дверью. Идиллия кончилась. Массимо неподвижно сидел в машине,